Казань, 1887-1889 годы. Сетчатка глаз жителей бывшего СССР устроена таким образом, что когда на нее проецируются монументальные образы, связанные с Лениным, фоторецепторы автоматически отключаются. Даже если напарываешься на что-нибудь экзотическое, как в Казани на Карла Маркса 40/60, Бу Йорта, Шахмат Клубында, 1888-1889 годы, Елларынын, Кыштында, Берничет, Апкыр, Владимир Ильич Ульянов, Ленин, Булган. Не реагируешь, Булган не Булган, фиолетово. И хотя казанцы точно не выстраивают свою идентичность через связь с Лениным, Казань — место, где Владимир Ульянов совершил странный, нерациональный, но крайне нерасчетливый поступок, сломавший его жизнь. Там из обычного юноши он сделался врагом государства. Возможно, просто умудрился оказаться в неправильном месте в неправильное время, но, возможно, то было запрограммировано судьбой обращение из Савла в Павла. И если поступки человека хоть сколько-нибудь детерминированы средой, то не исключено, ключ к разгадке ленинского поведения следует искать в самом городе, история которого была обусловлена диалектическим противоречием между интересами центра империи и этнически маркированной периферии. Казань дала Ульянову важный опыт, значение которого прояснится лишь после революции, когда ему придется столкнуться с обусловленной как политикой, так и географией, необходимостью заново восстанавливать развалившуюся империю на новом идеологическом базисе. 18 июня 1887 года Мария Александровна Ульянова подала в Симбирский городской общественный банк заявление с просьбой выдать ей 2000 рублей со счета покойного мужа. Странным образом, чтобы получить свои же деньги с депозита, требовалось объяснить, какие предполагаются траты. Опекунша нескольких несовершеннолетних детей, она указала расходы на экипировку сына при поступлении в университет и переезд в Казань. Из Симбирска до Казани километров 200 вверх по Волге. Не слишком обременительный, немного меньше суток плавания на пароходе и изобилующий живописными ландшафтами путь, хорошо знакомый Ульяновым, они проделывали его почти каждое лето по дороге в Кокушкино. Это было перемещение внутри домашнего, огромного, в 9 губерний, в 2,5 Германии и Франции, Волжско-Камского региона. В конце XIX века в тамошних 9 губерниях обитали 20 миллионов человек. Несмотря на перспективы, открывающиеся для будущего студента, едва ли вы и приехал в Казань в приподнятом настроении. Семья потеряла обоих кормильцев, старшая сестра жила закупоренной в ссылке, деньги с материнского депозита и то не хотели выдавать на протяжении нескольких месяцев. Однако ж и эпизодом из нуар-романа «Появление чужака и отверженного в большом незнакомом городе» въезд в Казань тоже не назовешь. В Казани остались связи от отца, который учился тут в 1850-х в университете, а затем бывал по служебным делам. Нижний Новгород и Симбирск входили в Казанский учебный округ. Там жила семья старшей сестры Марии Александровны А.А. Веретенниковой. В ее 8-комнатной квартире, что в Профессорском переулке, поначалу Ульяновы и остановились. Профессорский переулок не поменял название, но сейчас это, по сути, двор-карман, примыкающий к улице Щапова, почти сразу перегороженный шлагбаумом. Никаких намеков на здание старше 2000-х годов, да и вообще на что-то деревянное, только высотное элитное жилье из бетона и стекла — Чикаго. За последние 500 лет Казань лишь дважды становилась местом открытых боестолкновений — при Пугачеве в 1774 и в Гражданскую в 1918, и несколько раз горело, как все города. Теоретически должно было сохраниться довольно много, но на практике старые деревянные дома сносят здесь кварталами, чтобы вкатить отделанные кирпичом под викторианскую ленточную застройку жилые комплексы. Из будки высовывается охранник. Кого ищете? Не скажешь же, дом родственников Ленина, где 8-летний В.И. разбил графин тетки и, побоявшись сразу признаться в содеянном, несколько месяцев мучился угрызениями совести, пока не добился уже в Симбирске, чтобы мать написала сестре письмо с извинениями. На месте того самого дома стоит трехэтажное здание из красного кирпича, спортивно-оздоровительный центр. Вторая вывеска, поменьше черная, интригующего дизайна, извещает, что здесь устраиваются квесты проекта «Выйти из комнаты». Возможности получить в России высшее образование были весьма ограничены. Петербург, Москва, Дерпт, северные университеты, Киев, Харьков, Одесса, южные. В 1804 году Александр I учредил университет в Казани, с тем, чтобы он стал идеологическими, так сказать, воротами России в Азию. Понятно, почему 17 из 28 одноклассников Ульянова оказались в Казани, которая была не такой блестящей, как Петербург или Одесса, не такой стремительно индустриализующейся, как Киев и Харьков, не такой богатой, как Нижний Новгород. Однако это был единственный университетский город на востоке всей империи, горло для всей Российской Азии. Дальше, хоть 3 года скачи, никаких цивилизационных центров не было, и уже поэтому в университете неизбежно должны были сконцентрироваться значительные интеллектуальные силы. Менее всего Казань воспринималась как провинциальный город для неудачников, которые почему-то не смогли попасть в Петербург. Разлапистый, некомпактный, населенный 140 тысячами людей, достаточно, чтобы не привлекать лишнего внимания к родственнику, только что повешенного, город расположился вокруг впадения Казанки в Волгу. На холмах, поближе к Кремлю, соборам, университету и госучреждениям, селились аристократы или представители буржуазии, русской, реже мусульманской, владельцы маловаренных, кожевенных и текстильных предприятий с претензиями. Татарские слободы начинались ниже, за проломной, теперешним Казанским Арбатом, улицей Баумана, и особенно за городской протокой Булак. Сейчас это канал с бетонными набережными и фигурного литья оградой, из него даже кое-где бьют вверх фонтаны, и за озером Кабан. Там и сейчас ощущается ориентальный колорит. Уютные, не чета Дубаю и Абу-Даби, мечети с минаретами. Тамошние мулы принимают иноверцев с радушием, какое в Москве встретишь разве что в дорогом автосалоне. К 1830-му в верхней части города возвели комплекс зданий в духе отечественного классицизма с колоннадами и желтыми фасадами, главный корпус, библиотека, химическая лаборатория, анатомический театр, астрономическая обсерватория. Здесь была создана первая в России кафедра китайского языка. Здесь работали Лобачевский, Бутлеров, Бехтерев, Лесгофт. Кембридж не Кембридж, но к 1887-му Казанский университет был заведением с традициями, лестницей, способной привести весьма высоко наверх не только ученых и карьеристов из аристократов, но и тянущихся к образованию людей из народа. Почему юридический? Директор Симбирской гимназии Керенский-старший советовал Ульянову при его способностях подавать на ИСТФИЛ, но именно в Казани на этом факультете было очень много классической филологии, пожалуй, гимназических знаний ВИИ было достаточно. Медицинские же и юридические факультеты в Казани пользовались безупречной репутацией. Двоюродный брат ВИИ Н. Веретенников походя замечает, что на юридические шли юноши, не имевшие влечения ни к какой отрасли наук. И правда, на юрфак подавали 10 одноклассников Ульянова, в том числе обладатель другой золотой медали Наумов, из них 5 в Казань. Сохранился, впрочем, ответ ВИИ, который, обосновывая выбор факультета, туманно сослался на времена, когда ценнее всего становится знание наук права и политической экономии, что бы это ни значило. Он понимал, что на госслужбу ему путь закрыт из-за брата. Наверное, план А выглядел так. Оказавшись после постигшего их несчастья в другом городе, близко к месту ссылки Анны Ильиничны, Ульянова начинают новую жизнь. Владимир получает университетский диплом, порядочно экономя на обучении за счет предоставления официального свидетельства о бедности, семья безработающих мужчин, характеристики из гимназии и золотой медали, устраивается в адвокатуру или получает работу присяжным поверенным в частной конторе. Жизнь, однако, распорядилась иначе. Вступительные экзамены Ульянову сдавать было не нужно, а вот прошение об освобождении от уплаты взноса за обучение не сработало. Петербург не дал добро. За брата пришлось платить и в буквальном смысле тоже, по 50 рублей в год за курс, в целом плюс по рублю за каждое занятие иностранным языком. На курсе Ульянова было 60 человек, самому старшему 22 года, самому младшему 17. Круг занятий Ульянова, он и был этим юниором, на протяжении казанского студенчества изучен плохо. Он занимался, конечно, но без особого рвения, в отчете о посещаемости за ноябрь 1887-го против фамилии Ульянова написано «нечасто». Далее следуют конкретные даты. Хорошо, если дней 10 за весь месяц набегало. То ли влюбился в кого-то и гулял, то ли пытался заработать себе на карманные расходы частными уроками, как брат, то ли наиболее правдоподобная версия — полагал лекции тратой времени и мариновался в библиотеке, больше симбирской. Доступ к книжному изобилию всегда действовал на него, как Монте-Карло на азартных игроков. Энн Валентинов в Женеве, нередко беседовавший с Лениным на спортивные темы, выцеганит у него воспоминания, будто тот когда-то в Казани ходил в цирк специально, чтобы видеть атлетические номера, и потерял к ним всякое уважение, случайно узнав за кулисами цирка, что гири атлетов дутые, пустые и потому совсем не тяжелые. Часто бывал в принадлежавшей землячеству подпольной кухмистерской. Играл в шахматы и запомнился однокурсникам тем, что мог вести партии одновременно с несколькими противниками, причем всегда выходил победителем. Из-за того, что единственный аспект казанского быта Ульянова, который сколько-нибудь известен, это политический, возникает впечатление, что центральным моментом в процессе обучения были не собственно лекционные курсы и семинары, записался он на лекции по богословию, истории русского права, римского права, энциклопедии права и, чую, видимо, куда ветер дует, на английский язык, а возможность инфицировать себя идеологическим вирусом. В 1880-х здесь обучалось по 1000 студентов. Далеко не только дворян и далеко не только из Поволжья. В 80-е в Казань ссылали студентов за участие в революционных кружках в Петербурге, Москве, Варшаве, Киеве и Харькове. Университет давал некоторым образом лицензию на вольнодумство, и поэтому всякое покушение на права и свободы, даже если это всего лишь право гонять чаи в компании, воспринималось крайне болезненно. Что же говорить об утверждении нового университетского устава, случившемся как раз в год поступления Ульянова? В глазах студентов это событие приобрело апокалиптический масштаб. Через 2 года после назначения профильным министром махрового реакционера И.Д. Делянова, который, по выражению писателя Короленко, лежал гнилой колодой поперек дороги народного образования, до того государство пыталось найти компромисс между своей необходимостью в квалифицированном образованном персонале и стремлением студентов защитить свои свободы, в 1884-м университеты были лишены автономии. От обучения отсекались кухаркины дети, представители недостаточных, в переводе на современный русский малоимущих, семей, запрещалось объединяться в землячество, устраивать читальни, кассы взаимопомощи, кухмистерские. Любые собрания неофициального характера объявлялись незаконными. За этим следили или даже шпионили инспекторы и надзиратели. Мания все контролировать привела к тому, что идеологический облик студента интересовал начальство явно больше, чем его академический потенциал. Попытки воспрепятствовать распространению крамольных идей за счет отсечения подростков из бедных семей были заведомо неэффективными. Известно, что очень многие народовольцы рекрутировались из дворян. Организация прекратила свое существование лишь в марте 1887-го, и в Казани в начале 1880-х она распространяла напечатанные в частных типографиях и на гектографе воззвания, брошюры, листки. До терактов не доходило, но университет был идеальным местом для выброса протестной магмы. Фантомная ностальгия по России, которую мы потеряли, и акунинская билетристика превратили царскую Россию 1880-х в сознании современного обывателя едва ли не в утопию — русское викторианство. На самом деле Россия после убийства Александра II представляла собой организм, страдающий от невроза, полученного в результате психотравмы 1861 года. Процессы концентрации капитала и расслоения общества шли быстрее, чем когда-либо ранее. Миллионы «освободившихся» в кавычках крестьян разорялись, и словно пылесосом затягивались в фабрики, заинтересованные в дешевой, в Поволжье в особенности, за счет искусственной маргинализации нерусского населения, рабочей силе. Террор народовольцев был отложенной реакцией общества на слишком позднее по сравнению с Западной Европой и Америкой пришествие капитализма. Половинчатые реформы запустили процесс ферментации быстрорастущей, романтически восприимчивой к чернышевско-писаревским либеральным ересям интеллигенции. Быстро распространялись новые технологии, менявшие привычный уклад, ускорявшие темп жизни. В той же Казани уже в 1882 году впервые зазвонил телефон, а в 1888, пока Ульянов маялся в Кокушкине, заработала целая телефонная сеть, по крайней мере, в основных госучреждениях. Посторонним гулять по кампусу Приволжского федерального университета не возбраняется. Здесь невольно возникает ощущение, что попал куда-то в Петербург. При желании казанским декабристам было, наверное, не слишком сложно соотнести это пространство с Сенатской площадью. Одно из самых примечательных зданий комплекса — анатомический театр с ротондой из 8 колонн. Светящаяся золотом на фризе зловещая надпись не сулит ничего хорошего. Тут смерть рада помочь жизни. Мало кому известна история, раскопанная недавно казанской исследовательницей С.Ю. Малышевой. В январе 1850-го в распоряжении студентов-медиков оказался труп дяди Ленина, единственного сына А.Д. Бланка и брата Марии Александры, который, будучи студентом второго курса юрфака, покончил с собой, отравился стрихнином. Конкретная причина самоубийства не названа, однако в отчете медфакультета было упомянуто, что студент Бланк страдал болезненными припадками. Площадка перед главным входом в Приволжский университет известна как «Сковородка». Здесь встречается молодняк, и здесь же стоит памятник молодому Ульянову, не единственный в мире, но редкость. Попробуйте-ка припомнить, где вы видели в бронзе или камне Ленина моложе 50. Некрасивый, сутуловатый юноша с рыжими вихрами и калмыцкими глазками. Скульптор предпочел пропустить мимо ушей описание, сделанное однокурсником Ульянова. Не Адонис, конечно, но когда студенты, хотя бы и иронично, называют своего Ленина Ди Каприо, не удивляешься. Сегодняшние студенты в массе больше похожи на своих предшественников второй половины 1910-х годов, которые ненавидели варварский большевизм и устраивали наркому Луначарскому, который пытался революционизировать их, химические обструкции с банками сероводорода. И тем и другим вряд ли понятны мессианские настроения интеллигенции 1870-х-1880-х. Кто курам на смех будет теперь препятствовать созданию общей библиотеки, если только вы не распространяете ваххабитскую литературу? Резкое сгущение протестной энергии в социуме такое же таинственное, требующее математического моделирования явления, как образование автомобильных пробок. Двигались, двигались, учились, учились, и вдруг застопорились. Почему? Мы сейчас плохо понимаем, в чем проблема тогдашних молодых людей. Что, собственно, им нужно было? Они что ли не хотели учиться? Хотели, в том-то и дело. Студенты протестовали потому, что в обычной жизни они были нормальными взрослыми мужчинами. Им разрешалось вступать в брак, командовать воинскими подразделениями. Но вот в стенах университета они оказывались словно бы детьми, без прав. Им запрещалось все, любые формы организованного товарищества, в котором многие нуждались просто потому, что то был для них единственный способ выжить в годы учебы. То есть лишение студентов возможности помогать друг другу фактически означало для тех, кто попал в университет из низших сословий, запрет на учебу. На 1887 год в Казанском университете насчитывалось 20 нелегальных землячеств. То были не только клубы по интересам, обеспечивавшие неподцензурное общение участников, но и субъекты подпольной экономики. У землячества были свое имущество и свои механизмы добывания средств, прежде всего взносы участников в кассу взаимопомощи, а кроме того, они предполагали организацию разного рода полулегальных мероприятий, вроде вечеринок с танцами, подлинной целью которых был сбор средств для поддержки изгнанных, малоимущих или просто страдающих от конфликта с властями студентов, у кого следовало хранилась катакомбная библиотека и даже гектограф, запасы необходимого для гектографирования желатина и сундуки со шрифтом. Землячества могли серьезно осложнить жизнь как студентов, так и преподавателей. Реакционных профессоров засвистывали, захлопывали, начинали аплодировать в начале лекции и не давали говорить, или бойкотировали, сговорившись не являться на занятия. Могли швырнуть в спину моченым яблоком. Студентов-предателей подвергали подпольному студенческому суду, а затем стучали по ночам в дверь и лупили. Те, кто не открывал, выживали из университета другими способами. Членство в этих организациях воспринималось очень серьезно, как самими земляками, так и надзорными органами. При поступлении Ульянов подписал официальный документ, где русским языком было сказано: «Обязуюсь не состоять ни в каких сообществах». И, разумеется, первое, что он сделал в университете, вступил в Самарско-Симбирское землячество. Не так уж удивительно, что он продержался в университете всего 3 месяца. А при том, что он был братом только что казненного последнего народовольца, товарищи, надо полагать, возлагали на него определенные надежды. В этом смысле старший брат запрограммировал судьбу младшего. О приближении кризиса свидетельствовало событие 5 ноября 1887 года. В эту дату традиционно проводился торжественный акт, формально собрание, посвященное дню основания Казанского университета, по сути, публичная демонстрация лояльности, присяга. Студенты договорились бойкотировать из протеста против нового устава как само мероприятие, так и текущие лекции. Именно поэтому В.И. Ульянов так и не узнал от профессора Бердникова о форме заключения брака у европейских народов в ее историческом развитии. Тот зря старался на кафедре, даже те немногие, кто все же явился к нему в аудиторию, время от времени свистели с галерки. Чтобы время не пропадало зря, скубенты шатались по городу, буянили в портерных пивных, побили окна какому-то профессору, раздавали прохожим отгектографированные листовки и орали «Виват демократия!» Ничего такого, чтобы начальство слишком насторожилось. Отказавшись получать информацию о правовых нюансах бракосочетаний, Ульянов предсказуемо принял участие в студенческом танцевальном вечере, куда, среди прочих, были приглашены ученицы повивального института при университете, то была местная фабрика невест. Не единственную пару можно было подыскать и на высших женских курсах, которые, кстати, прикрыли после декабрьских событий. Вместо, или, по крайней мере, помимо танцев, на этих вечерах произошли выступления соответствующей направленности. Сохранилась юрническая «Ода русскому царю», одного из вальсировавших Ечирикова, «Стреляй и вешай нигилистов, социалистов, атеистов, терзай безжалостно, пытай, о царь, врагам твоим кора, всем петля пуля, всем ура!» Серия танцевальных вечеров продолжилась 22 ноября, когда в квартире вдовы Поповой, слушательницы фельдшерских курсов А. Амбарова, Л. Баль и А. Облонова, устроили суаре с участием студентов юрфака в пользу фельдшериц. В той же оде есть и женская часть, также сочащаяся иронией, «Чтобы наши будущие жены умели шить нам панталоны, чтобы не с книгой и пером они сидели перед нами, а с кочергой или со штанами». Неудивительно, что в 1920 году автор этих виршей получил от Ленина записку, в которой чувствуются не только политические, но и эстетические разногласия между бывшими однокурсниками. «Евгений Николаевич, уезжайте. Уважаю ваш талант, но вы мне мешаете. Я вынужден вас арестовать, если вы не уедете». В ноябре 1887 Ульянов почти перестал посещать факультет. Шел, выражаясь языком советских официальных биографий Ленина, процесс объединения революционных сил. Однако по-настоящему сдетонировала Казань на Москву. Там все началось с того, что 22 ноября один студент Московского университета непосредственно в зале Московского дворянского собрания съездил по лицу инспектору Брызгалову. Это становилось подобием традиции. В 1881 также врезали министру просвещения А.А. Сабурову в Петербургском университете, причем не какой-то психопат, а представитель студенческого совета, на которого указал добровольно брошенный жребий. Атакующего арестовали. В его защиту стали устраивать сходки, выходить на улицу митинговать. Митинги превратились в открытый бунт. Полиция и казаки разгоняли толпу шашками и нагайками, двое студентов получили смертельные ранения. Сам Брызгалов, потрясенный инцидентом, заболел, уволился и через 3 месяца умер. Сходку, то есть Майдан, открытое выражение протеста, тщательно готовили. Само мероприятие должно было продлиться всего несколько часов, но, по сути, это было карьерное самоубийство. Камикадзе знали, что за эти несколько часов диск с их предшествовавшей жизнью будет отформатирован либо тюрьма, либо ссылка и 100% исключение с волчьим билетом. Никуда больше не поступишь, на госслужбу не возьмут. Позже их с горькой иронией стали называть декабристами, но у тех декабристов 1825 года шансы на успех были гораздо выше, чем у их казанских наследников. Как выглядел ульяновский план «Б» или идеальный сценарий в случае успеха выступления? Неизвестно. Похоже, никак. Однако оставлять московские убийства без ответа было сочтено невозможным. Поэтому студенты заранее раздавали книги, прощались с приятелями и возлюбленными, позволяли себе дембельские поступки. Казанская сходка, а не казнь брата — точка невозврата ульяновской карьеры. У Ульянова был выбор абсолютно свободный. и он выбрал. Мог ли выбрать себе судьбу город, где все это происходило? Был ли шанс у Казани, где, в принципе, к началу 20 века был нащупан баланс в отношениях богатых и бедных, великороссов и инородцев, остаться в годы смуты тихой гаванью? 100 лет назад, в первые послереволюционные годы, Казань представляла собой территорию хаоса. Один в один карликовое княжество из Сорокинской Телурии. Жители кварталов за городской протокой, территории меньше Ватикана, объявляют себя независимой забулачной республикой и выходят из состава России. Ликвидировать это государство пришлось морякам Балтфлота, присланным по указу Ленина. Татарские националисты, заручившись силовой поддержкой чехословаков, штурмуют мечети, украшенные кумачевыми лозунгами «За советскую власть», «За шариат». После февраля 1917-го губерния сделала то, что и должна была. Заявила об интересе к суверенитету и желании проводить независимую политику на основе местного конфессионального уклада.